Глава 4. Хантер. Я вышел на улицу, чтобы выкурить мою третью за целый день сигарету. Ночная прохлада приятно остужает мое тело. Напряженные после тяжелого дня плечи готовы отвалиться. На них словно сотни мешков с песком, выгруженные мной за этот день. Мышцы требуют расслабления. Пальцами левой руки разминаю болезненно защемленные сухожилия на плече. Дым застилает глаза, выпускаемый через мои ноздри. Чёртовы второкурсники как будто взбесились. Двор превратился в мусорку. Разбросанные красные стаканчики, бумага, конфетти и всякий хлам, который выпадал из их карманов. Я рассматриваю давно знакомые лица. Они кивают мне, таким образом приветствуя. Наклоняюсь немного вперед, чтобы пожать руку парню с моего потока и постучать по его спине. Он дергает бровями, указывая на горячую цыпочку, которая с огромными глазами рассматривает дом, наполненный огнями. Судя по ее восторгу, смешанному с паникой, она только поступила. Ну что же, если она попала в руки этого недомерка, он быстренько расправится с ее невинными ужимками. Заметил, часто девчонки сами виноваты в происходящем. Они так доверяют первому встречному, забывая о том, что совершенно не в курсе о разных договоренностях между парнями и прочим дерьмом, которые мы устраиваем ради развлечения. Ведь в целом, процесс учебы нам кажется слишком скучным. Казался. Я хотел сказать после того, как умер наш отец, мы с братьями не особо веселимся. «Ты же говорил, что устал!» На мое плечо ложится знакомая ладонь. Тоненькие ноготки царапают ткань, отчего меня немного передергивает. Если еще ко всему добавить сладкий запах духов и томный голос, можно блевануть для узора на замусоренной территории. Все равно это не будет заметно. «Для тебя я всегда уставший». Убираю ее руку со своего плеча. Иду к ближайшей урне и кидаю окурок. Поворачиваю в сторону шумного дома и поднимаюсь по ступеням. «Да ладно тебе! Мы же можем просто тусоваться вместе!» Она врезается в меня, когда я разворачиваюсь. Наклоняюсь к ее лицу, упираю руки в колени. Мы стоим нос к носу, глаза в глаза. Она сначала теряется, но потом включает режим тупицы-соблазнительницы. Огонек надежды, и вот ее губы тянутся к моим. Рука, в которой я еще недавно держал окурок, провонялась табаком, поэтому я выставляю ее вперед и кладу на лицо девчонки, растопырив пальцы. Она нервно отшатывается от меня, а я сильнее сжимаю ее лицо. Она реально помещается в мою руку. При желании я могу сжать ее и раздавить, как спелую сливу. «Кажется, тебе голова не нужна. Мозгов ведь все равно нет, не так ли?» Отталкиваю ее. Она оступается и практически падает с лестницы. Но полет завершает поднимающийся по ней парень. «Дебил!» Джеки поправляет платье, задравшееся до трусиков. Затем волосы. Я нахально улыбаюсь ей в ответ. «Бывало и хуже». Выставляю обе руки вперед, делаю вид, что пропускаю девушку. Когда она делает шаг, я подрезаю и толкаю ее в стену. «Не ушиблась?» «Козел!» Теперь она уже не лезет вперед меня. Одного взгляда хватает, чтобы она закрыла свой рот. Теперь, думаю, мой вечер ничто не омрачит. Поверх голов я ищу Терренса или кого-то из нашей компании. Ребятишки устроили белый танец. На танцполе остались одни девчонки. Зная, что ни один из них не пойдет танцевать, соблазнительно обжимаются, покачиваясь на месте. Особо искушенные изображают сцены из лесбийских оргий. Я вижу моего брата. Он стоит напротив двух девчонок, что облизывают лица друг другу. Его кепка перевернута козырьком наперед и сильно надвинута на глаза. Стакан с пивом завис в воздухе, рот приоткрыт. Он немного наклоняет голову в сторону. Придурок. Отец говорил, что лучшим развлечением для него было наблюдать за тем, какие мы разные, но не думая, что он знал об интересе своего второго сына к лесбиянкам. Свет резко включается, музыка сменяется на более быструю. Терренс вздрагивает и проливает немного пива себе на футболку. Бьет кого-то по затылку, швыряет стаканчик и громко ругается. Парень, который его толкнул, пытается объясниться, пока мой брат трет свою футболку шапкой этого ребенка. Накачанная рука указывает на стаканы с пивом. Два пальца выставлены к кадыку оштрафованного, и он уже бежит за заказом Терренса. Старшая школа – лучшие годы жизни моих братьев. «Хант!» Я приподнимаю подбородок, вопрошая, что этим двум надо. «Мы тут кое-что придумали. Как насчет прошлогодней шутки?» «Джелло!»

Девчонка даже не оглядывается. Я вижу ее прямую спину, короткую юбку колокольчиком, которая едва прикрывает наверняка офигенную задницу. Ну и, конечно, волосы. Она блондинка. Волосы слегка вьющиеся. На макушке часть из них собрана какой-то блестящей фигней. Парни выставляют руки перед собой, пока я все еще пялюсь на нее. Слишком знакомая поступь. Она немного тянет носок при ходьбе. Меня пихают в бок. Я выбрасываю камень. И, естественно, проигрываю, потому что занят совсем не тем. «Я красавчик!» Терренс делает вид, что смачивает языком палец и проводит по бровям. Боковым зрением я вижу, что она остановилась. Оборачиваюсь, чтобы увидеть, кто это. «Чёрт возьми!» — возбужденно говорит Чейз. Пока мы в ступоре с Терренсом стоим столбом, младший из нас уже проталкивается через толпу. «Она же говорила, что больше не вернется в эту школу!» Терренс становится в мою позу. Точно повторяет за мной. Зря давала обещание. Надо напомнить, почему она должна была сдержать свое слово. Я прищуриваю глаза, наблюдая, как Чейз кладет руку на ее талию. Мелкий ублюдок снова начал эту игру. Тело рядом со мной отталкивается от стены, делает пару шагов вперед, затем оглядывается. «Должен тебя огорчить, но ни одному из вас она не достанется. Все будет так же, как и прежде». Облизываю нижнюю губу. Затем выпиваю все содержимое бутылки и швыряю в вазон с землей. «Ты только тоже не забудь о своих обещаниях, братишка». «Чёртов урод!» Я проталкиваюсь сквозь толпу, чтобы перекрыть дыхание теперь уже моим конкурентам. Боюсь, в нашей семье снова кризис. В какой-то момент она оборачивается в поисках меня. Уиллоу Чемберс не просто изменилась. Она стала еще большей занозой в моих глазах, чем прежде. Я хотел, чтобы она вернулась, как побитая собака. Умоляла принять ее в компанию. Извинялась. «Да блин, лучше бы ползала!» Ее огромные голубые глаза рыщут по толпе, и мне приходится отталкивать народ, который как специально не дает мне достичь своей цели. Махина в виде здоровяка Баки. Его плотная грудная клетка, облаченная в красную футболку размера оверсайз, действует как на быка. «Твою мать, Баки! Иди отсюда!» Когда он неспешно отходит в сторону, обесцвеченная макушка Уиллу уже растворилась в толпе, вместе с моими братьями. Я продолжаю проталкиваться сквозь сгущающуюся танцующую кучку, когда до меня внезапно доходит, что я повторяю свою ошибку. Это уже было. Точно так же я искал ее, и когда нашел, в какой-то момент у меня буквально темнеет в глазах от злости на нее, ненависти, которая клокочет во мне. В груди становится невыносимо больно от того, как я скучал по ней, любил и что она сделала с нами. Я останавливаюсь прямо посреди толпы девчонок, облепивших меня. Они трогают мою фланелевую рубашку, растягивают ее в стороны, водят руками по моему животу и бокам, облаченным в футболку. Хорошенькая блондинка подходит ближе. Ее пальцы прикасаются к моему лицу. Дарю ей одну из моих улыбок. Останавливаю попытки затащить меня в круг ее пьяных подружек и возвращаюсь на место своего укрытия. Мне куда интереснее понаблюдать в стороне за происходящим. Пиво кто-то уронил на пол. Образовавшаяся лужа портит паркетный пол. Но это не мое дело. Опираюсь спиной об стену и жду своего часа. Близнецы подносят большой пластиковый контейнер, размешивают алкогольный напиток и красящее вещество. Я смекаю, как могу успокоить свою жажду мести, смешанную с клокочущей яростью. И пусть я повторяю свои ошибки. Близнецы мне немного напоминают персонажей Льюиса Кэрролла, Труляля и Траляля. Два безмозглых чудика, готовых испортить все под чужим руководством, но своими руками. «Вы хорошо бегаете?» Они одновременно кивают. Один из них выдает глупый смешок, второй странно таращится. «Болевой порог высокий?» «Хантер, хватит уже задавать вопросы. Кто может нам навалять, кроме Терренса и Чейза?» Они даже не представляют, что им в итоге предстоит. «Только ты?» «Допустим, но я не могу сказать, что ни один из них не станет мстить». Они снова смеются. Я же смотрю поверх их голов. Чейз выруливает из кухни с телефона в руках. Наверняка звонит мама. Необходимость проверить младшенького, который успокоит ее. «Пойдете сейчас на кухню, и когда закончится шоу, я дам вам знак, прикурив сигарету. Тот, кто будет стоять напротив меня, — ваша цель. Хотя наверняка вы сдрейфите». «Да ты шутишь!» Произносят они в один голос, бьются кулаками и продолжают размешивать бурду. Глупо было не называть имени той, кого я заказал. Но придурков не жалко. Я вижу, как они несут жижу. Медленно перемещаются к месту назначения. Из проема выходит хмурый Терренс, не замечая близнецов. Чешет свою макушку. Направляется ко мне, расталкивая в психи людей. «Вот только не надо плакать, малыш Терри!» Подкалываю я его. «Да пошел ты!» Он толкает меня в бок, отчего я отскакиваю в сторону, полностью выхожу из укрытия. «Тупая игра!» «Уиллоу решила тебя кинуть, не дав возможности. Так она вроде и в прошлый раз тебе все пояснила». Он замахивается, но я успеваю блокировать его удар, отчего он болезненно кривится. «Решила участвовать в «Признайся». Что за блеск в глазах, братец? Ты знаешь больше моего? Иди, козлина, попытай удачу». Он даже не представляет, насколько. Выставляю ему средний палец в виде ответа. Уиллу показалось, что она стала смелее с того момента, как свалила в другой город. Так я могу доказать обратное. На входе я останавливаюсь около парня из параллельного класса. Указываю глазами на блондинку, которая укладывается на длинный плоский стол. Вытаскивает каминную спичку из большого стакана. Вставляет ее себе в рот в ожидании, кому досталась карточка с ее номером. Парень быстро рисует 44 и ставит мне на руку мое число. Таким образом, чтобы я тоже мог почерпнуть для себя что-то. Я беру огрызок бумаги, лежащей рядом на круглом столике, и размашисто пишу свой вопрос. Скручиваю в трубочку и отдаю ведущему. По условиям этой тупой игры, каждый участвующий задает каверзный вопрос своей паре, написанной заранее на бумаге. Затем играющий поджигает длинную спичку, зажатую зубами между губ, и обязан ответить до того момента, пока она обожжет мягкую плоть. Все это происходит в положении лежа. Довольно опасная игра, но я готов это сделать, чтобы восстановить некоторые картинки в памяти моей бывшей девчонки. Мокрый Грег улыбается при виде оголившегося плеча Уиллоу. Я отодвигаю его в сторону, довольный собой и своим участием вместо него. Посылаю ему многообещающий взгляд, вызывающий панику на его лице. Затем он удаляется. Еще ни один не тягался с братьями Кинг, тем более сейчас, когда я реально на взводе. Уиллоу расслабленно лежит на столике. Спичка, зажатая ее мягкими, такими знакомыми губами, закрытые глаза, напоминающие о более чем приятных моментах, и мои тяжелые шаги в ее направлении. Я становлюсь над ней, поджигаю зажигалкой маленький край и жду, когда она посмотрит на меня. «Признайся в твоем самом огромном разочаровании», — громко говорит ведущий. Я издаю хриплый смешок. В этот момент она широко раскрывает глаза. Спичка в ее губах вздрагивает. Пламя опускается все ниже. Я вижу панику, страх и удивление в них. Она начинает дышать глубже, отчего я еще больше расплываюсь в улыбке. Огонь от ее дыхания еще сильнее полыхает. Закусываю нижнюю губу и втягиваю в себя воздух точно от той боли, которую она скоро испытает. Уиллоу не умоляет глазами, не требует, просто закрывает их, принимая свое решение. «Влюбился в девчонку», — отвечаю я, — «которая предала меня». Задуваю огонь, не касаясь ее красивых губ, вытаскивая изо рта спичку. Девушка поднимается со стола, отдергивает юбку и воинственно расправляет плечи. Мы меняемся местами. Я скидываю с себя рубашку и остаюсь в футболке, плотно облегающей мое тело. Уиллоу слишком заинтересована, чтобы отвернуться, когда задирается ткань, оголяя полоску волос, спускающихся мне в трусы. Все внутри меня мгновенно начинает бунтовать. Нежные пальцы, едва касаясь, вставляют спичку, зажимая ее крепко зубами. Пока она поджигает, мы не сводим друг с друга глаз. Она ненавидит меня точно так же, как и я ее. Только один момент портит устроенную показуху. Ее соски и моя напряженная ширинка. «Признайся, что ты сделала прошлым летом?» Ведущий откашливается. Уиллоу стоит столбом, нижняя губа дрожит. Она готова расплакаться, но толпа, собравшаяся за эти несколько минут, заставляет нас еще больше сконцентрироваться друг на друге. Мерцание оранжевого огня, тепло около моей кожи, затем жар. Она не собирается отвечать. Рядом слышен шепот, переходящий в рокот. Он становится громче. Затем я концентрируюсь на обжигающей боли. Позволяю спичке соприкоснуться с моими губами, зажарить их, оставить отметину. Ведь именно так выглядит рана в моей душе. Черным пятном, болезненным и тлеющим, как только я вспоминаю о ней. «О, ну ты можешь вставать, Хант!» Ведущий протягивает мне лед, который я обязан приложить к уродливому месту ожога. Но я этого не делаю. Достаю из заднего кармана пачку сигарет. Выбиваю одну и зажимаю в уголке рта. Едва поджигаю огонек, появляются близнецы позади спины Уиллоу. Она полностью поглощена мной, созерцанием ошибки, которую совершила, не отвечая на поставленный вопрос. Раздается громкий визг на всю комнату. Все поворачивают голову по направлению к униженной и оскорбленной. Уиллоу, покрытая густой сладкой жижей насыщенного синего цвета, открыв рот, захлебывается от возмущения. «Лучше бы ты не возвращалась!» Пожав плечами, забираю свою рубашку и прохожу мимо нее, предварительно выдохнув густой дым в ее лицо. Я знаю, что она ненавидит его, так же, как и меня. Мне больше нечего сказать.